Глава 17. 16-18 октября 1720 года. Внутренний голос постоянно требовал от Амелии благоразумия. Она сказала себе, что на данный момент должна придерживаться первоначального плана добиться Дона Диего. То, что вечером произошло в карете, не должно повториться. Хотя бы до тех пор, пока маркиз действительно не подпишет все, что наобещал, чтобы она обрела окончательную свободу решать, какой жизнью ей жить. Несмотря на этот голос, она не могла избавиться от постыдного плотского желания, чтобы маркиз овладел ей. Уже вечером, на дружеском ужине, вопреки ее стремлению любым способом избегать его, они обменялись парой улыбок, и ее желание разгорелось снова. Он был так привлекателен, что она не смогла забыть ту мягкость и нежность, с которой он разбудил в ней это желание. Ничего общего с неконтролируемой грязной похотью графа де Гвадальмина в Кадисе. Однако, к ее удивлению, на празднике среди фейерверков, бальных танцев и тостов Дон Энрике держался на расстоянии. По правде говоря, Амелия даже осталась довольна, видя, как маркиз появляется то тут, то там, устраивая ее встречи с Доном Диего. Иногда он давал слово какому-нибудь зануде, порой предлагал тост, затрагивавший и ее, а в некоторых случаях оттягивал на себя всеобщее внимание в попытке оставить их двоих наедине. Так она смогла немного расслабиться и насладиться танцем с Доном Диего, Доном Альфредо и другими господами. Под конец, устав кокетничать с герцогом без видимого успеха, она решила уединиться в своей комнате. «Этого достаточно для первого праздничного вечера», — сказала она себе. Сейчас, пока горничная помогала ей раздеться и избавиться от корсажа и кринолина, хватило одного прикосновения девушки к ее затылку, чтобы ей вспомнились прикосновения маркиза. Отпустив служанку, Амелия забралась в кровать с ватным матрасом, улеглась между накрахмаленных простыней и погасила свечу в лампе. Несмотря на сильнейшую усталость, лицо маркиза еще долго всплывало в ее памяти, не давая покоя, разжигая желание и будоража ум, пока она не провалилась в сон. Ей приснилось, что она в море. Лежит на поверхности воды, раскинув руки, а волны ласкают тело. Она позволила этому приятному чувству завладеть собой. От возбуждения ее щеки зарделись, губы увлажнились. Вдруг она поняла, что чьи-то руки поглаживают ее грудь и промежность, а в комнате пьяняще пахнет персиком. Потом почувствовала прикосновение губ на затылке и проснулась, с ужасом осознав, что голый Дон Энрике проник в ее постель и теперь прижимается к ней. Амелия горько пожалела, что не закрыла за горничной дверь на ключ, и попыталась отстраниться, но его рука нежно сжала ей промежность, и она скорее застонала, чем закричала, в то время как он возбуждающе покачивался у нее за спиной. «Не противьтесь, сеньорита Амелия», — прошептал он, словно дьявол собственной персоной. «Не беспокойтесь. Завтра вы получите все бумаги у нотариуса и сможете их прочесть». Щеки ее пылали. Она застонала и попыталась высвободиться, но он еще сильнее обнял ее, прижал к груди, напоминавший вулкан, и, не торопясь, продолжил ласкать. Его запах был таким приятным, тело таким притягательным, а слова, которые он нашептывал ей на ухо, такими соблазнительными, что ей, одновременно рассерженной, смущенной и возбужденной, вскоре пришлось бороться не с ним, а с самой собой. «Не упрямьтесь. Я знаю, что вы меня желаете, как и я вас», — соблазнял он. «Я буду ублажать ваше тело, пока нас не застанет утро. Овладею вами, нашептывая непристойности. Стану жрецом вашей жемчужной раковины, ваших изгибов, ваших грудей. Я перецелую каждую пять вашей кожи и доставлю вам такое удовольствие, что вы будете пылать в экстазе. Я открою вам тайные наслаждения, через которые мы поплывем до потери чувств. И когда наше путешествие подойдет к концу, вы уже будете другой, потому что вы не сможете никогда позабыть этот наш рассвет, когда мужчина сделал вас по-настоящему своей». Желать этого мужчину было мукой. Все ее тело пылало. Амелия отчаянно боролась со своими желаниями. Сдавшись перед неизбежностью происходящего, она поняла, что внизу у нее уже все влажное, и он начал нежно входить в нее. Тут она заметила, что он надел на свой член чехол из пропитанной маслом мягкой кишки. Амелия слышала о таких приспособлениях. Ими пользовались мужчины, чтобы избежать болезней, когда посещали проституток, и почувствовала себя оскорбленной и смущенной одновременно. Ей, познавшей мужчину лишь однажды, причем по принуждению, казалось, что такого отношения к себе заслуживает только ветреная женщина. Но даже при этом она лишь застонала. Слова, которые ей нашептывал Дон Энрике, отдавались у нее в ушах, словно удары молота. И она подумывала, не перекреститься ли ей, тщетно пытаясь сдержать жар, поднимавшийся у нее изнутри. И она сдалась. Она так устала жить на краю пропасти, так измучилась. И она поддалась его сладостным речам, пьянящим до глубины души и пробуждающим дикое желание, чтобы он овладел ей с большей силой. Влекомая телесным наслаждением, она поудобнее выгнула спину и постепенно заглушила в себе доводы разума. «Вы настоящий дьявол во плоти», — прошептала она. «Лишь для того, чтобы доставить вам удовольствие, которое вы заслуживаете, сеньорита Амелия», — ответил он, осыпая шутливыми поцелуями ее грудь и губы. «Что вы со мной делаете?» До рассвета маркиз овладел ей три раза, нашептывая непристойности, одновременно смущавшие и распалявшие ее. Она сдалась перед этим беспощадным мужчиной, единственным звеном, соединяющим ее с уверенностью в будущем, и перед своей собственной похотью. Когда Амелия проснулась, Энрике уже не было. Но он действительно еще до завтрака исполнил свое обещание. Бумаги, которые обеспечивали ей прижизненную ренту дома в Мадриде и постоянное пользование поместья в Кадисе, лежали запечатанные сургучом в папке в ее комнате. Она тщательно их изучила. На первый взгляд все было в порядке, поэтому она решила отправить их через пажа доверенному юристу отца в Мадрид на проверку. Хоть она и не знала конечной цели Дона Энрике, ее заботило лишь то, как выбраться из нищеты. Соблазнить Дона Диего, чтобы он предложил ей стать его женой, было ее первоначальным и первостепенным планом. Но если Дон Энрике обеспечивал ее богатством, то она не видела смысла терять свою независимость. Однако, пока через несколько недель не придет подтверждение от юриста, она продолжит свою стратегию по сближению с герцогом. Доверять Дону Энрике было нельзя. Ночью он проводил время в ее постели, а днем помогал выйти замуж за Дона Диего. А это никак не соответствовало понятию благих намерений. После завтрака и прогулки в одиночестве по саду она будто бы случайно повстречала герцога, но он успел уделить ей лишь минутку, поскольку вынужден был вернуться, как только услышал, что их величество проснулись. Диего весь день выполнял роль гостеприимного хозяина, развлекая монархов и других представителей знати, но особенно королеву. Даже все старания Дона Энрике устроить так, чтобы они оказались в одном окружении, не увенчались успехом. По этой причине она проводила все время с Доньей Мерседес и Доньей Соль Монтихос, среди знакомых из лучших времен, и слушала язвительные замечания по поводу третьих лиц. Время от времени она вспоминала предыдущую ночь с маркизом и вздрагивала от возбуждения. Уже во время обеда Дон Энрике с самой чувственной улыбкой показал свою хитрость — и вовлек ее в разговор с Доном Диего, попросив совета по поводу бань в Кадисе. Но толку от этого получилось мало, так как разговор продлился всего пару минут и был прерван появлением блюд. Все снова заговорили об изумительном вкусе еды — мяса, птицы, консоме, салатов и десерта. Она тоже не смогла сдержать восхищение, когда попробовала дульсе де лече с ванильным кремом — десертное блюдо из молока и сахара, используемое также как соус и начинка для кондитерских изделий. Ближе к вечеру она пыталась подойти к герцогу, но вокруг него всегда было много людей. Она уже подумывала о том, как бы завязать разговор с его братом, чтобы навести мосты, но тот и носа не показал за целый день. Естественно, он держался на расстоянии от всего двора. После сиесты, театральных постановок, камерной музыки и декламирования Дон Энрике пересекся с ней в коридоре и прошептал на ходу пару слов. «Я попытаюсь подстроить вашу встречу с Доном Диего». Он продолжил путь, а Амилия, которая не выдержала и обернулась, даже не успела спросить, почему он так заинтересован в ее возможном браке с герцогом. В конце концов, она приложила все усилия и смогла потанцевать с ним. А благодаря вмешательству Дони Мерседес, конечно же, по просьбе маркиза, еще несколько раз. Однако, когда она сделала попытку остаться с ним наедине, король Филипп приказал позвать Дона Диего и уже не отпускал его на протяжении всего вечера. Амилия смирилась, и после фейерверков и оперетты вернулась в тишину своей комнаты. На этот раз она закрыла дверь на ключ, вопреки желанию, чтобы Дон Энрике вернулся и снова заставил ее забыть о благоразумии. Она положила ключ на прикроватный столик, легла в кровать и почувствовала, что от одной мысли о нем тело ее начинает источать влагу. Она знала, что плоть желает того, что отвергает разум. Несмотря ни на что, посреди ночи она снова почувствовала, как он, нарушив ее ночной покой, ласкает языком ее груди и ее жемчужную раковину, вырывая из нее стоны, да и саму душу. «Не противьтесь», — прошептал он, входя в нее и пробуждая дьявола у нее внутри. Переводя дыхание, она подумала, что он, должно быть, подкупил кого-нибудь из слуг, у которого есть ключ. Как бы то ни было, она должна была признать, что в постели маркизу не было равных. Благодаря ему Амелия познавала чувственность мужского тела. Дон Энрике вошел еще глубже и довел ее до экстаза, пронзившего ее снизу живота до головы так, что она безудержно застонала, уткнувшись лицом в подушку. И тогда он взял ее силой, не останавливаясь ни на мгновение, вызывая постоянные волны наслаждения, пока она, ведомая необузданной страстью, не стала умолять его продолжать еще и еще. «Что же он со мной делает, этот мерзавец? Что заставляет меня грешить против Бога и правил приличия?» В отчаянии думала она, услышав собственные слова. Она поддалась ему уже две ночи подряд. В мыслях она металась между навязанной обществом необходимостью хранить девичью честь и все перечеркивающим мощным наслаждением, когда она ощущала его внутри себя. Забывшись, они проспали до первых лучей рассвета, пробивавшихся сквозь темноту. Проснувшись, Дон Энрике собрался еще раз войти в нее, но она отодвинулась, прежде чем поддаться похоти. «Как только подпишем бумаги, но не раньше, пожалуйста», — попросила она. Маркиз улыбнулся и ничего не ответил. Потом забрал свои вещи и полуодетый растворился, словно призрак. Она проспала до позднего утра, но услышала, как толпа гостей, включая королевских особ, покидает Костомар. Позавтракав с удовольствием, она приказала слугам собрать ее вещи. Пока их загружали в фаэтон, к ней подошел Дон Энрике и намекнул, что ей следовало бы остаться в имении подольше. «Я все еще не понимаю, зачем вам нужно, чтобы я вышла замуж за герцога?» — не сдержалась она. «Лишь потому, что вы этого хотите, разве не так?» — коротко ответил он. «Конечно», — шепотом бросила она, таинственно улыбаясь. «При всем при этом продлить мое пребывание тут совершенно невозможно. Если я пожелаю задержаться без видимой причины, герцог, естественно, задумается о моих намерениях». Маркиз сделал вид, что удовлетворен ее ответом, но что-то внутри подсказывало Амелии, что он недоволен ее отъездом из Костомара. «Поищем подходящего случая, дорогая», — заверил ее он. «Что касается бумаг, то сообщите мне сами, когда желаете их подписать». «Если возможно, и вас все устраивает, то на этой же неделе», — ответила она. «Я никогда не забуду, что вы сделали для меня, маркиз». Должным образом простившись со всеми гостями и хозяевами, Дон Энрике вскочил на коня и поскакал галопом. Амелия собралась уже садиться в фаэтон, который отвез бы ее обратно в Мадрид. Она подумала, что приехала в Костомар почти девственной, чистой и целомудренной, без опыта в амурных делах, внешне изображая принадлежность к высшему обществу, но на самом деле бедной и в долгах, находясь на краю пропасти. А сейчас она уезжала почти богатой и с определенным опытом в делах любовных. «Время, проведенное здесь, должно быть, заставило ваше сердце биться веселей, дорогая моя, и я этому рада», — сказала ей на прощание Донья Мерседес. «Вы уезжаете более улыбчивой и веселой». «В Костомаре я нашла, наконец, тот самый мир в душе, столь необходимый после смерти отца моему измученному сердцу», — ответила Амелия с улыбкой, задумавшись о том, что произошедшие в ней изменения заметны невооруженным глазом. Она попрощалась с Доньей Мерседес, которая уезжала в Вальядолид, а потом уже наедине с Доном Диего. Герцог проводил ее легким поклоном. «Буду рад видеть вас снова в любое угодное для вас время, сеньорита Амелия». Он все еще смотрел на нее невообразимо искренним взглядом, от которого у нее перехватывало дыхание. «Ловлю вас на слове», — ответила она. Уже в фаэтоне, мысленно прощаясь с осенним садом, окрашенным в красновато-коричневые тона, она сказала себе, что дела Дона Энрике ее немало не тревожат. Как только они поставят подписи, и она обретет желанную независимость, она и не подумает следовать каким бы то ни было планам маркиза. Что касается ее матримониальных интересов, то в Доне Диего она искала скорее верного друга, чем супруга, и ее единственной целью было завладеть его сердцем. Она поняла, что если такой мужчина, как он, полюбит ее всей душой, то никогда не допустит, чтобы с ней произошло что-нибудь плохое. И если Дон Энрике окажется не тем, за кого себя выдает, и попытается сыграть с ней злую шутку, то герцог Костомарский сможет отбить у него охоту. 18 октября 1720 года. Урсула кивнула, когда лакей передал, что его светлость хотел видеть ее. Она приказала горничным и лакеям закончить уборку комнат, прежде чем закрыть левое крыло дома. Там останавливались многие гости, и теперь эти помещения нужно было привести в идеальное состояние и оставить так до следующего года. По словам пажа, его светлость занимался документами с письмоводителем, доном Альфонсо Корбо, который иногда выполнял работу администратора и секретаря имения. Пока Урсула шла из одного конца здания в другой, чтобы встретиться с господином, она думала о том, что празднования в этом году удались на славу. Прислуга была на высоте, и она была вынуждена признать, что сеньорита Бельмонте превосходно справилась с поставленной перед ней задачей. Фейерверк, выступления общины, музыкальные капеллы, развлечения и особенно еда очень понравились монархам и остальным гостям. Главная кухарка Костомара снискала уважение его светлости и доставила удовольствие королевской чете. Как только они отведали эту амброзию, то тут же подняли головы, спрашивая, не француз ли главный повар Дона Диего, и удивились еще больше, когда узнали, что это не повар, а кухарка, и не француженка, а испанка. После этого похвалы от именитых гостей слышались на протяжении всего праздника. С каждым комплиментом, который получал Дон Диего, Клара Бельмонте упрочивала свое положение в имении и тем самым ослабляла власть экономки. У ключницы не было никаких рычагов давления на Клару, кроме собственного авторитета. Ей нечем было шантажировать девушку, следовательно, она не могла контролировать ее. К тому же все знали, что в большинстве знатных домов главная кухарка была сама по себе и подчинялась только дворецкому. К своему огромному сожалению, Урсула не была мужчиной и никогда не стала бы дворецким. Поэтому рано или поздно все службы кухни могли перейти непосредственно в подчинение Дона Мелькиадеса. Сейчас, как и много раз до этого, она размышляла, как так случилось, что девушка, по статусу не принадлежавшая ни к одному из классов, превратилась в главную кухарку герцога. «Все случилось так быстро, что я и не заметила», — говорила она себе, прохаживаясь по коридорам Костомара и присматриваясь ко всему вокруг. «Не кори себя, Урсула. Никто не мог этого предвидеть». Эта девушка смогла за 8 дней взобраться на вершину мира, в то время как она потратила свои лучшие годы на уборку дома герцога де Вильярес, чтобы содержать отца. Она все еще помнила эту старую дуру, Донью Перфилу, экономку. Урсула тогда только начала работать младшей горничной, ей едва исполнилось 20 лет, и лицо ее было в синяках от побоев, которыми ее наградил папаша накануне вечером. И тут ключница увидела ее в музыкальном салоне и остудила ее своим стальным голосом и своими приказами. Остановившись перед ней, Донья Перфила с презрением подняла ей голову и, сама того не зная, преподнесла ей урок о том, во что с этого момента превратится ее жизнь в качестве прислуги, если она не будет шевелиться. «Вижу, тебя опять избил твой пьяница-отец», нетерпящим возражения тоном заявила она. «Надеюсь, это не помешает тебе выполнять свою работу». Урсула в ужасе решительно замотала головой, и пока та не ушла, по неопытности захотела рассказать, что умеет делать. «Донья Перфила», — начала она, — «я умею читать, писать, немного считать». Экономка с высоты своего пьедестала посмотрела на нее как на червяка, и прищелкнула языком. «А с чего ты взяла, что мне это интересно?» — спросила она. «Возможно, я могла бы быть более полезной», — ответила Урсула, сплетя пальцы и опустив голову. «Ты хочешь сказать, на другом месте?» — уточнила она, подняв бровь. Урсула кивнула, давая понять, что осталась бы довольна, куда бы та ее ни назначила. Женщина выдержала паузу и разразилась сухим отрывистым хохотом. Потом повернулась и, направляясь к двери, резко взмахнула рукой над плечом. «Лучшее, что ты можешь сделать, — это работать, пока отец не забил тебя насмерть за лень», — язвительно добавила она. В этот день Урсула начала понимать, что в мире нет хороших людей, кроме таких редких исключений, как Донья Альба. Она поднялась на последние ступеньки, которые вели в широкую галерею, увешанную портретами предков Костомаров, начиная с первого герцога, жившего еще во времена католических королей, во времена Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, положивших в XV веке начало созданию современной Испании. От ходьбы у нее почти не сбилось дыхание. Результат хорошей физической формы, несмотря на возраст. И она оказалась у двух дубовых филенчатых дверей. Она осторожно постучала и подождала, пока ей разрешат войти. Герцог, как обычно, ответил не сразу. Получив разрешение, она вошла и увидела письмоводителя, дона Альфонса Корба, который с ней вежливо поздоровался. Урсула в ответ сделала легкий реверанс, а дон Диего тем временем с лебединым пером в руке продолжил писать за столом, уставленным письменными принадлежностями. «Ваша светлость! Вещи доньи Мерседес и дона Энрике готовы», — сообщила она, предполагая, что ее позвали ради этого. «Превосходно», — сказал герцог, не прерывая своего занятия. Она неподвижно подождала несколько минут, пока дон Диего не подписал письмо. Соблюдая ритуал, он взял песочницу, посыпал мелкозернистым песком бумагу, чтобы высушить чернила, убедился, что они полностью высохли, сложил бумагу и запечатал ее сургучной печатью. Потом он с улыбкой протянул письмо экономке. Она услужливо подошла и взяла его, все еще ощущая тепло воска. «Вы знаете книжный магазин на улице Калье-Майор?» — спросил он. Она кивнула. «Я там никогда не была, но знаю, что ваша светлость заказывали там многие из своих книг, в основном по ботанике». «В записке, которую я прикладываю, не обычный заказ книг по ботанике, а особая просьба», — пояснил он. Урсула интуитивно почувствовала, что этот сложенный лист бумаги как-то напрямую связан с сеньоритой Бельмонте, и эта догадка как хлыстом обожгла ее самолюбие. «Передайте новому лакею Роберто, пусть возьмет одну из лошадей и отвезет этот заказ торговцу книгами, сеньору Бернабе», — сказал дон Диего, не обращая внимания на ее смятение. Урсула, стараясь скрыть растущую тревогу, присела в реверансе и попрощалась, пообещав, что так и сделает. Когда она вышла, то направилась быстрым шагом в свою маленькую комнату. По дороге ей попалось несколько лакеев, и она приказала им срочно найти Роберто Веласкеса, племянника дона Мелькиадеса, и передать, чтобы он к ней зашел. Она подсокала языком и плотно сжала губы, пока не дошла до этажа, на котором размещалась прислуга, и не вошла в свою комнату. Там, закрыв дверь и почувствовав себя в безопасности, слегка взволнованная, она взяла нож для бумаги, аккуратно оторвала сургуч на записке и прочитала ее. После полагающихся приветственных фраз, обращенных к торговцу книгами, господин просил у него какую-нибудь особенную кулинарную книгу или сборник рецептов национальной кухни, может быть, какого-нибудь известного повара, и, если возможно, на испанском, латыни или, в крайнем случае, на каком-нибудь чужестранном языке. Не колеблясь, Урсула зажгла свечу от пламени одной из ламп и, взяв палочку сургуча, уронила несколько капелек на печать так, чтобы не было видно, что ее вскрывали. Ожидая, пока сургуч застынет, она услышала, как Роберто Веласкес стучит в дверь. Разрешив войти, она протянула ему записку в надежде поскорее остаться одной, чтобы спокойно поразмышлять над вновь открывшимся обстоятельством. Когда лакей вышел, она закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, чтобы немного успокоиться и подумать над своими дальнейшими шагами. Не вызывало сомнений, что Кларе Бельмонте удалось вызвать симпатию дона Диего. Когда она получит книгу, то между ними начнут устанавливаться отношения, на которые Урсула не сможет влиять, и эти особые отношения обеспечат сеньорите Бельмонте прямой доступ к герцогу, подобный тому, что на данный момент есть только у нее и у этого бестолкового главного садовника. Придется проследить, не будут ли еще доставляться книги в имение. После успешных празднований эта девушка превратилась в очень опасную угрозу ее авторитету. Экономка закрыла дверь на ключ и направилась в комнаты на верхнем этаже, вспоминая с безграничной тоской прошлое, когда Донья Альба заправляла домом, а она чувствовала себя уверенно под ее защитой. Как же она была ей благодарна, как скучала по ней, и как спокоен был этот мир, когда та была жива. Урсула никогда не забудет тот день, когда она направлялась мимо розовых кустов и статуй в цветниках к маленькой беседке. Она несла все необходимое, чтобы герцогиня и ее кузен Дон Родриго, герцог де Кастаньеда и Виньялонга, только что вернувшиеся из Картахены, смогли выпить шоколада с марципаном. Внезапно, как из-под земли, перед Урсулой появился муж, схватил ее за горло и прижал к зеленой стене из кустарника. На теле Илиаса виднелись следы ужасных пыток, а на одноглазом лице его явно читалась жажда мести. «Мне стоило больших трудов найти тебя, грязная потаскуха!» Злобно прорычал он, брызжа слюной. «Ты заплатишь за все, что они со мной сделали!» Он так сильно сдавил ей горло, что чуть не оторвал голову. Она почувствовала, как жизнь быстро улетучивается из ее тела, и начала терять сознание в последний, как ей казалось, раз в жизни. Но тут у горла ее мужа появилось стальное острие шпаги. «Отпусти ее, или горло тебе перережу», — приказал властный голос. Во взгляде Элиаса гнев моментально сменился на глубокий ужас, и он сразу же отпустил ее, почти без сознания рухнувшую на землю, словно сломанная кукла, и жадно глотавшую воздух. Рядом уже стояли два камердинера, пара капитанов личной охраны Костомара, два лакея, Донья Альба и ее кузен Дон Родриго, который держал свою шпагу у горла ее мужа. Урсула, наконец, смогла дышать, хоть и с трудом, кашляя и жадно втягивая воздух, будто желая удержать жизнь, которая на мгновение выскользнула из нее. Дон Родриго слегка нажал на шпагу, оцарапав кожу над кадыком Илиаса, и приказал ему опуститься на колени и прижать руки к земле. Тот с вытаращенными глазами подчинился, а тем временем один из капитанов охраны Костомара помог ей встать на ноги. Тогда Донья Альба со свойственной ей элегантностью подошла к ней, чтобы убедиться, что она в порядке. «С вами все в порядке, сеньора Берингер?» — спросила она. Урсула смущенно кивнула, превозмогая боль в шее. Герцогиня повернулась к этому негодяю Элиасу. «Кто вы такой? И что делаете у меня в саду?» — потребовала она объяснений. По ее презрительному тону Ильяс понял, что если не даст убедительного объяснения, то окажется на виселице или в тюрьме. «Я ее муж, ваша светлость, ее муж. Эта подлая женщина оклеветала меня, обвинив в предательстве короля. И меня пытали», — сбивчиво начал он. «Меня выпустили вчера, не найдя никаких доказательств». Дон Родриго спрятал шпагу и подошел к кузине. «Это личное дело мужа и жены, лучше нам не вмешиваться». Урсула, услышав это, пришла в отчаяние и бросилась в ноги герцогине. «Не оставляйте меня, госпожа, пожалуйста!» — в панике умоляла она, протягивая дрожащие руки к Альбе. «Если муж ее бьет, то, видимо, есть за что», — сказал дон Родриго донье Альбе. Герцогиня повернулась, посмотрела на кузена и нетерпящим возражений тоном произнесла слова, которые Урсула никогда не забудет. Слова, которые с той минуты означали ее свободу, уверенность в том, что больше никто и никогда не сможет причинить ей вреда, и, конечно, ее безусловную любовь к этой женщине. «Кузен, твои слова недостойны уст кабальера, и это уж точно не личное дело. Эта женщина работает у меня, и я не позволю, чтобы с ней произошло что-нибудь плохое», — категорично заявила она. Потом она подошла к Элиосу и кончиком сложенного зонта подняла ему голову, заставив посмотреть на нее. «Слушай меня внимательно, вонючий блохастый пес. Если через 2 дня ты не исчезнешь из столицы, я сделаю так, что тебя повесят за предательство короны. И самое близкое от Мадрида место, где я тебе позволяю находиться — это Финистерре, понятно?» Ильяс кивнул, дрожа от страха снова подвергнуться пыткам. Пока донья Альба не увидела в Ильясе, кроме страха, готовность выполнить требования, она не разрешила ему встать. Она отпустила его, предупредив, что будет пристально следить за тем, сдержал ли он слово. Это был последний раз, когда Урсула видела своего мужа. Он ни разу не написал ей и не показался в Кастамаре даже после смерти доньи Альбы. Возможно, потому что знал, что герцог точно так же ее защитит, но будет менее сострадательным, чем герцогиня. После случившегося донья Альба обещала Урсуле, что та никогда больше не столкнется с этой проблемой. Урсула с глазами полными слез попросила разрешения и принялась целовать ей руки в знак благодарности. Герцогиня, спокойная, как всегда, велела ей возвращаться в дом и взять выходной, чтобы прийти в себя. Урсула как можно вежливее отказалась, уверяя ее, что никогда не перестанет служить ей, а особенно этим вечером. Когда она удалялась, то услышала, как донья Альба, взяв под руку кузена, поучала его, чтобы впредь тот думал своей головой, а не повторял при ней мнение необразованных и плохо воспитанных людей. «Женщин уже в силу их неравноправного положения нужно защищать от подобных мужчин, и кабальера не может допустить плохого с ними обращения, а особенно со стороны мужа». Дон Родриго, пораженный вспышкой гнева кузины, извинился, признал, что она права, и умолял простить его как можно скорее. Донья Альба с притворным недовольством ответила, что никогда его не простит, если только он не заслужит ее прощения. «Такой вот она была», — сказала про себя Урсула. «В мире не было ключницы, которая могла бы так гордиться своей госпожой, как я». С тех пор между ними установилась связь, выходившая за пределы отношений простой служанки и герцогини. Донья Альба защищала ее во всех смыслах этого слова. Она повысила ей зарплату, дала ей больше полномочий и никому из прислуги не доверяла так, как ей. Дойдя до служб, отвечавших за крыло, которое должны были закрыть, экономка наткнулась в одном из салонов на сияющий над камином портрет своей покойной госпожи в натуральную величину. Герцогиня, вся в атласе и шелке, со шляпкой на голове, сидела в своей аристократической позе с раскрытым веером. Урсула остановилась в восхищении. «Если бы вы только здесь были, ваша светлость!» — мысленно обратилась она к ней. «Как мало меня волновала бы сеньорита Клара Бельмонте и ее появление на кухне».